Три соблазна. Михаил Булгаков. 1891-1940. Я не люблю роман «Мастера Маргарита», хотя высоко ценю его. Такое бывает. Скажем, «Воскресенье» нельзя не ставить очень высоко, но любить увольте тоже почти невозможно. Это же касается, допустим, прозы Мережковского или чего там Чехова. Есть люди, я сам из них, которые признают все его достоинства, а полюбить не в силах. Это чужое. Хотя Чехов мне все-таки 100 крат ближе Булгакова. Даром, что Булгаков сдается мне, как драматург ничем ему не уступает, а то и... Молчу. Обычно между нами и писателем стоит еще и орда читателей-почитателей, способных скомпрометировать неумеренными восторгами кого угодно. Мало ли мы знали девушек с черным лаком на ногтях, с неизменными тонкими шрамиками на запястье, с экстравагантными манерами, одна курит вересковые трубки, другая носит рваные юбки, с роковым, хотя и очень провинциальным обаянием, и все они были Маргариты, и все называли себя ведьмами, и все бегали отмечать булгаковский день рождения в нехороший подъезд и списывали его стены фразами вроде «Я жду тебя, Воланд». Я не хочу тут вставать в позу оскорбленного пуританина, которого не устраивает булгаковское заигрывание с нечистой силой. Все мы с ней заигрываем по 10 раз на дню. И с точки зрения самого ортодоксального богословия, роман Булгакова ничуть не более сомнителен, чем, допустим, гетовский «Пролог на небе», где Господь так и говорит Мефистофелю: «Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак». Мне случалось встречать таких хулителей Булгакова, разумеется, с позиции нравственно-религиозных, что стоять рядом с ними и то было как-то греховно, веяло слегка серой. Так что дело, конечно, не в религиозной или этической сомнительности этой увлекательной книжки, а в некоторой ее, как бы сказать, маскультовости. Эдуард Лимонов, человек с чутким врожденным вкусом, в своей недавней книге «Священные чудовища» прямо отмечает некоторую пошловатость мастера, его потакание обывателю. Когда в одной книге сводятся Христос и коммунальные кальсоны, всегда есть шанс, что метафизическая высокая проблематика перетянет коммунальную в иной регистр. Но чаще случается наоборот. Кальсоны компрометируют тему Христа, утаскивают ее в быт, в социальную сатиру, в анекдот. По мысли Лимонова, с которым я тут совершенно согласен, мастер действительно льстит среднему советскому читателю, сервируя ему в маскультовом, чрезвычайно упрощенном варианте один из величайших конфликтов в истории мировой культуры. Это не конфликт художника и власти, а, поднимая выше, спор Христа с Пилатом. Место этой книги в одном ряду с двумя другими бесспорными шедеврами, а именно с дилогией об Бендере. Этот обаятельный злодей гораздо ближе к Воланду, чем реальный сатана. Проделки Воланда в Москве именно бендеровские, мелкие, аналогии тут самые прямые. Свита Бендера, Балаганов, Паниковский, Козлевич весьма точно накладывается на свиту Воланда, а Азазелла, Бегемот и Коровьев. И то, и другое сочинение успешно разошлись на цитаты. Сижу, никого не трогаю, примус подчиняю. Знаете ли вы, что такое гусь? Никогда не разговаривайте с неизвестными. Ключ от квартиры, где деньги лежат. 30-е годы располагали к этакой легкой инфернальщинке, к мистике летних ночей. Шла очаровательная двойная жизнь. В дневной все героически вкалывали, строили метро, пили газировку, в ночной устраивались таинственные приемы после спектаклей, послы принимали московскую богему, столы сверкали сервировкой, серебром, хрустальными гранями. «Мастер и Маргарита» — очень точная книга, этого не отнять. Отпечаток того времени, чудовищного и неотразимо обаятельного, на ней есть. И как это время, она так же обаятельна и так же чудовищна. Художник, конечно, не в ответе за поклонников, а все-таки тот факт, что книгу обожает определенный контингент, о ней говорит вполне красноречиво. И что ни говори, а есть пошлость в этом превосходном, кто бы спорил, романе. Она, разумеется, ни в черноватом булгаковском юморе, даже не в откровенно фарсовых сценах, вроде раздевания в варьете. Тут все как раз отлично. Пошлость в некой генеральной интенции, в допущении самой мысли о том, что некто великий и могучий, творящий зло, доброжелательно следит за нами и намеревается сделать нам добро. Что интересно, в жизни Булгаков этот соблазн преодолел, а в литературе нет. Есть в его романе хрестоматийная, но не полная фраза: «Никогда ничего не просите у тех, кто сильнее вас, сами придут и все дадут». Следовало бы только добавить: «Но и тогда не берите». В жизни Булгакова, трагической, едва ли не самой горькой в российской литературе прошлого века, было три соблазна, два из которых он преодолел героически, а третий, быть может, и непреодолим. Я отметаю примитивные мелкие искушения вроде того, чтобы принять советскую власть. Он был интеллигент, умница, он по самому составу крови не мог принять это царство хамства. Сохранившийся его дневник наглядно демонстрирует, что уже к 26-му году его окончательно достали склоки вождей, их провинциализм, самодовольство и весь советский идиотизм московского разлива. Тут-то и подстерегал его первый соблазн, перед которым, случалось, не могли устоять и более зрелые люди. Соблазн интеллигентского «подкусывания сов власти под одеялом», как называл это он сам. Единственной газетой, регулярно его печатавшей, была «Смена Веховская» накануне, но из дневника видно, как он ненавидел этот круг: подхихикивание, пересмешки, тайная фронда при явной и подчеркнутой лояльности. Тут все дело в масштабе личности и таланта, а задуман он был первостатейным писателем, исключительной фигурой, быть может, чеховского ранга. Людям эткого масштаба тесно в любых кружках, особенно в таких, где занимаются мелочной фрондой. Собственно, по идеологии своей ранней Булгаков был чистым сменовеховцем, то есть убедился в крахе белого дела и предпочитал восстановление империи руками большевиков, еще не понимавших собственной задачи, но уже приступивших к ее решению. Однако, скажем, Алексея Толстого эта новая империя устраивала, а для Булгакова в ней слишком воняло. Разочаровавшись в противниках этой власти, а попутно никогда не будучи очарован ее размахом и безвкусицей, он принимает единственно возможное решение — уехать, но его не выпускают. И тут начинается второй соблазн. Соблазн не то, чтобы сделаться государственным писателем. Этого и не предлагали, зная, с кем имеют дело, а признать, одобрить, способствовать восстановлению империи на новых началах. Вы же видите, мы уже не те оголтелые революционеры, что раньше. Мы смотрим «Дни Турбиных» и вполне готовы выпустить «Бег», если вы один-два сна допишете. Нам даже снятся хмелевские усики. Серьезно, Сталин так и сказал обалдевшему Хмелеву, еще не смывшему грим Алексея Турбина: «Мне даже усики ваши снятся. Любовь, да и только». Самое страшное было, что на глазах Булгакова вдруг одна за другой полетели головы его злейших врагов. Его топтали когда-то Афиногенов и Кершон, его животной ненавистью ненавидел Авербах, люди не просто ограниченные, но откровенно вызывающие бездарные, от которых вдобавок разило самое что ни на есть доподлинной местечковой местью, ненавистью не только к России царской, но и к России как таковой. Добро бы это были благородные разрушители, ангелы мщения, предсказанные Серебряным веком. Нет, это были графоманы. И в том-то и заключается ужасная ирония истории, что великие отмщения осуществляются руками людей, которые во все времена считались бы нерукопожатными. Казнь осуществляется не ангелом, но палачом. Булгаков это прекрасно понимал. И тут вдруг палачи: Авербах, Кершон, чуть более симпатичный Афиногенов, орды раповских теоретиков, борцы с формализмом, буржуазностью, попутчиками и прочим, начинают гибнуть на его глазах. Восторг, который испытывали попутчики, можно сравнить лишь со злорадством давних врагов НТВ, на глазах у которых, совершенно, кстати, заслуженно, разваливали империю медиашантажа, выстроенную Гусинским. В быту Елены Сергеевны и сам Михаил Афанасьевич не удерживались от известного злорадства. «Все-таки есть Бог», — записывала в дневник жена мастера, но, слава Богу, в хоре улюлюкающих и ликующих булгаковского голоса не было. Он удержался от крика «Ату его!» и даже посочувствовал Кершону. Больше того, он был твердо убежден, что вопросы литературы не решаются расстрельными методами. Однако от третьего соблазна он защищен не был. Крупный писатель почти всегда государственник. По крайней мере, он взыскует государственного признания, рассчитывает на него, полагая себя фигурой, в чем-то равной правителю. Он может колебать трон этого правителя, как Лев Толстой, или хочет советовать ему, как тот же Толстой, как Достоевский, почитавший за честь посещать Зимний дворец и общаться с наследниками. Но так или иначе, почти никогда не мыслит себя вне этой системы координат. И Булгаков не был исключением. Ему казалось, что они со Сталином единомышленники, что Сталин прислушивается к его голосу, внимательно читает его письма, снисходит именно к его просьбам, что снятие Мольера и запрет на выезд за границу — лишь уступка необходимости, и уж, по крайней мере, даже такой запрет есть некий знак повышенного государственного внимания. Булгаков понял, что от него ждут перековки. Он решил подыграть и заплатил за это жизнью. Не нам говорить о чьем-либо конформизме, и потому Батум — это не слабость Булгакова. Он всей предшествующей жизнью доказал, что в чем, а в трусости его не упрекнешь. Батум — вера художника в то, что он может быть нужен государству, соблазн, на котором Пастернак, тоже не всегда умудрявшийся выстоять, сказал точнее всех. Хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Булгаков захотел. Да что говорить о Булгакове, если Мандельштам, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов, человек, осознавший себя изгоем и обретший новую гордость в этом осознании, в 37-м после всех воронежских тетрадей все-таки написал оду. И дело не в тотальной пропаганде, влиянию которой художник, как самая чуткая мембрана, особенно подвержен. Дело в твердой убежденности. Россия идет единственно верным путем. Ей так и надо, она так и хочет. И Булгаков написал Батум. И поехал собирать материалы для постановки на родину героя. И с полдороги его вернули телеграммой. Это его подкосило. Он понял, что с ним играли. Я, кстати, и до сих пор не уверен, играл ли с ним Сталин, или он в самом деле рассчитывал получить хорошую пьесу о хорошем себе. Но логика судьбы Мандельштама, из которого выколотили таки оду, и Сталина имя громовое подсказывает, что тиран, как все тираны, алкал сопротивления, пробовал его на зуб. Если уж такой умный, тонкий и сильный человек, как Булгаков, не устоял, стало быть, можно все. Так и прервалось то, что Булгакову казалось мистической связью, а Сталину окончательной пробой на собственное всемогущество. Оба все поняли и расстались. Но роман был уже написан. Вот почему Булгаков до последнего дня правил и переписывал его, был недоволен им, не считал его законченным. Ваш роман прочитали и сказали только, что он не окончен. В жизни все было окончено, и окончено так, как надо. В жизни Булгаков понял все. В романе сохранилось одно из самых опасных заблуждений человечества, и точнее прочих написал о нем блистательный исследователь Булгакова, недавно скончавшийся Александр Исакович Мирер. В его книге «Евангелие Михаила Булгакова», вышедшей сначала в США и лишь недавно опубликованной у нас, содержится догадка, основательно подтвержденная на уровне текстуальном, что Булгаков всегда симпатизировал тайной власти, тайной силе, оберегающей художника. Иногда, если угодно, и тайной полиции. Посмотрите на Афрани. И главная догадка Миррора — так точно понять писателя способен только другой писатель. Булгаков разъял реального Христа на Иешуа и... Ну да, на Пилата. Иешуа получил кротость и смелость, Пилат — силу и власть. Это, конечно, смелый вывод, но, похоже, так оно и есть. Булгаков самым искренним образом верил в полезное зло, и боюсь, что некий метафизический перелом случился с ним именно в конце 20-х, после неудачной попытки самоубийства. Возможно, ему была предложена определенная сделка. Разумеется, говорю не о политике и вообще не о человеческих делах. Возможно, условием этой сделки были личное счастье, тут же на него обрушившееся, умеренное благосостояние и творческая состоятельность. Возможно, результатом этой сделки был и роман. Возможно, и даже скорее всего, что Булгаков эту сделку расторг, и это стоило ему жизни. Вот о чем, если уж писать мистический роман, стоило бы написать большую прозу. И думаю, что Булгаков уже написал ее и даже, что Миррор уже прочитал.